преподаватель Института юриспруденции Сеульского университета и бывший парламентарий от партии Ханнара 30 ноября раскритиковали Пак Ын Хе за то, что она снова пытается увильнуть от ответственности за скандал в обращении в адрес народа. Южнокорейская интернет-газета «Идели» сообщает, что бывший парламентарий от партии Сенури 30 ноября выставил на сайте статью, где он назвал Пак Ын Хе типичным психопатом.